День добрый. Хочу рассказать про ДНРовцев. Был случай, что хотел один ДНРовец напугать кавказцев, но не получилось. Ты сам ДНРовец, определись сперва, чем кавказцев пугать. Ты не напугаешь кавказца, хоть если он даже один будет. Так, вот, не знаю, как это все описать, но это было как-то вечером. Командир чуть пришел такой, кавказцы, чурки. И нас было двое, а их было 25 человек. И мы смогли поставить на место командира и его подчиненных. И когда мы идем на штурм, без нас они не идут, во-первых. Мы всегда впереди стоим, кавказцы. И будем стоять, надеюсь. Потому что у нас дух есть другой. А у них как-то не получается. Так что кавказ никогда не напугаешь.